Глава 20. Таня. «Встретимся завтра вечером», — спрашивает Алекс, как только шасси коснулись твердой земли. Мы все еще пристегнуты, а мои мысли вьются вокруг Марина. Он флиртовал со стюардессой, и та ему улыбалась. Нужно будет выяснить, как пожаловаться на нее в авиакомпанию. Сомневаюсь, что им разрешен флирт с пассажирами. «Завтра вечером?» «Разве ты не улетаешь сейчас домой?» и все такое. Мак берет свой рюкзак, подмигивает мне, жуя жвачку. По-любому стюардесса дала. Надеюсь, упакованную, а не через свой рот. «Хотелось бы поужинать с тобой. Сейчас тебе нужно отдохнуть. Полет был длинным и тяжелым». О, да. Тяжело было смотреть на широко развалившегося Марина и услужливую стюардессу. Мои глаза не закрывались ни на секунду. «Тогда до завтра», — чрезвычайно радостно отвечаю. «Нужно смыться быстрее, чем Марина, чтобы не видеть, как он будет заманивать свои итальянские сети стюардессу». «Что я творю? Меня на свидание зовет известный гонщик, а я удираю». Хотя один уже звал, и чем все закончилось? Разбитым сердцем, раздавленным эго и потерей веры в мужчин. Особенно в пилотов «Формулы». Алекс помогает достать мои вещи с верхней полки. При этом мило улыбается. А Алекс Эдер не улыбается просто так. Он вообще почти не улыбается. «Я могу проводить тебя до дома», — говорит близко. Фыркаю, отворачивая взгляд. «Не то имел в виду». Посмеиваемся одновременно. Мне кажется, я вижу, как щеки австрийца покрываются стеснительным румянцем. Вот, человек хоть чего-то стесняется. Например, того, что недвусмысленно выразился. «А этот?» «Спасибо, Алекс, но я сама». Мы выходим из самолета, забираем багаж. Марина и след простыл. Одна мысль, что он застрял где-то со стюардессой, поджигает изнутри. Я настоящая канистра с бензином, который опасно полыхает. Будто бы ревную. Эдер берет такси и едет в гостиницу. Я жду свое. Нервно закусываю губу, все уже искусала. «Я думал, он никогда отсюда не уедет». Марина выходит из такси и нагло берет мои сумки, чтобы положить их в багажник довольно неплохого авто. От его прямоты задыхаюсь настоящим итальянским воздухом, который должен к жизни возвращать разбитые сердца, а не наоборот. «Что ты здесь делаешь, Марина?» Хватаю ручку своего чемодана в бессмысленной попытке вытащить его из багажника. Завязывается борьба. Мы пыхтим, как два дурака. «Тебя жду. В бар едем. Совсем меня не слушаешь». Борьба заканчивается. Майк победил, и я слышу громкий хлопок. Он закрыл багажник. Мои вещи в плену у гонщика и его водителя-таксиста. Но, получается, он не поехал со стюардессой. А стоял и ждал меня. Жалобу все равно накатаю. Отправлю, правда, анонимно. «Вафанкула!» По-итальянски «иди в задницу». «Разрешаешь?» Хрипло смеется на ушко. Рука на талию ложится, и Майк слегка подталкивает к двери. В одно мгновение открывает ее, и я плюхаюсь на сиденье. Не успеваю реагировать на все его движения и слова. Гонщик слишком быстр. «Так что ты там говорила про задницу? Повтори». Садится рядом и скалится. Дышит глубоко. Наша борьба все же забрала немного сил. Его напор снова выбивает все пробки. Я теряю терпение и вместе с тем нахожусь в полном замешательстве. Как реагировать? Что делать? Майк Марина сумасшедший. А я не лучше, раз замолчала и пялюсь на автостраду Рома-Фьюмичино, по которой мы едем. И, по всей видимости, мы едем в бар. Но спрашивать не буду. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты невыносим?» Срываюсь. Удержать язвительность внутри оказалось непосильной задачей. «Говорил». Самодовольно отвечает и вновь на меня смотрит. Взгляд опускается к моей шее и идет ниже. Как целует. Наверное, то же самое и со стюардессой проделывал. «Ты итальянский придурок». «Уф, как грубо, жемчужинка!» С водительского сиденья покашливания. Последние часы постоянно намекают, что находиться близко друг к другу нам нельзя. Мы как уксус и сода. Кола и ментос, газ и спичка. Упрямый гонщик. Тебе же нравилось. Поворачиваю голову, натыкаюсь на самодовольное лицо Майка. Он еще и с кубком. Приподнимает одну бровь. Улыбается так, что все белоснежные зубы видны. Никогда не люблю навязчивых людей. Сглатываю свое вранье. Майк ведь прав. Благодаря его упорству я и согласилась на свидание с неугомонным пилотом Феррари. Потом на второе, третье. Бар, куда нас привезли, в центре Рима. Здесь полно людей. Но Майка это нисколько не трогает. Ему нравится его известность. Он даже готов раздавать автографы. Достал уже свой любимый маркер, снова успев подмигнуть мне. Так и происходит. Марина окружают, с ним фотографируются, выкрикивают его имя. На гран-при происходит все то же. Майк расписывается на груди одной девчонки и подмигивает ей так же, как и мне минуту назад. Случайно наступаю ей на ногу, когда прохожу в сам бар. И нам отдают пару мест за барной стойкой. С одной стороны, приятно, когда ты как бы VIP. Приди сюда обычная Таня Жемчужина, не было бы такого приветствия, как для менеджера известного итальянского пилота Майка Марина. «Я выпью с тобой сок и поеду к себе», — говорю, перебивая музыку. Неприятные воспоминания холодят кожу. «В ту маленькую каморку?» «Помнит», — поджимаю губу, подавляя порыв ответить утвердительно. «Больше Майка это не касается». «Вот кусоком», — спрашивает. Тошнота подкатывает к горлу. При слове «водка» воспоминания возвращаются в тот день, после которого все изменилось. «Я не пью», — сухо отвечаю, быстро взглянув на Марина. Он смотрит на меня пристально и с другим выражением лица. Обвиняет будто бы. «Ага», — странно отвечает и заказывает нам кофе. Все делает по-своему. Внимательно слежу, как Майк берет в свои руки белую салфетку и складывает из нее фигурку. Он при этом сконцентрирован и совсем не замечает ничего вокруг. Вены на тыльной стороне выделяются. Тонкие русые волоски на предплечьях совсем выгорели на солнце и кажутся почти белыми на загорелой коже. «Что?» Откладывает салфетку и смотрит, прищурившись. Вновь улыбается, но по-другому, мягко. Качаю головой. Сказать, что балдела от его рук на своем теле, и сейчас я все это не кстати вспомнила. Лучше выпить водки. «Спасибо, что помогала мне, когда я был после аварии», — показывает свои руки. Сердце заныло. Это были тяжелые недели. У Майка Марина снова этап перемирия. Мы флиртуем. Час назад он проделывал похожее со стюардессой. Имени ее уже наверняка не помнит. «Если скажешь, что там было про задницу». Закатываю глаза, не в силах подавить рвущуюся улыбку. «Меня заинтересовало твое предложение, жемчужина». Сам улыбается. Да он смеется. И я смеюсь. Взгляды скрепляются. Мы не в силах порвать что-то прочное, что рождается, когда мы, не моргая, смотрим в глаза друг другу. В груди горит. Я скучала каждый день, даже когда ненавидела заносчивого придурка. Связь разрывается, когда нам приносят кофе, а у Майка просят автограф. Марина радостно кивает и расписывается на плакате с болидом серебряных стрел. «Ну что, танцевать пойдешь?» «Вообще-то я устала. Страшно устала и мечтаю оказаться в своей кровати. И проспать дня два, может, и три. Пойду». Спрыгиваю с барного стула, поправляю юбку. Все нормальные люди в полет надевают что-то удобное. Штаны, например. А я нацепила юбку. «Ты только больше никому таких соблазнительных предложений не делай, хорошо?» «Ну что за человек, а? С кофе точно что-то не так, раз я не кидаюсь на Майка с кулаками за подобные слова, а тихо посмеиваюсь». «Отбивай потом тебя, а я драться не умею». Кричит вслед, но я прекрасно все слышу. Музыка играет громко, биты, барабанные перепонки трескают. А я слышу.